Записал я первый трек, после все пошло по плану, делаю для вас я трек. Проникает этот трэп, твои уши прямиком, ты уже охуеваешь, добавляешь громче тон. Я не брошу тебе рэп,